десяти ветрах. Лук сплетенный из ветвей и трав, он придет издалека. Меч дождя в его руках. Белый волк ведет его сквозь лес. Белый гриб следит за ним с небес. С ним придет единорог. Он чудесней всех чудес. Десять стрел на десяти ветрах, лук сплетенный из ветвей и трав, он придет издалека. Он чудесней всех чудес. Войдет на твой порог. Меч дождя в его руках.